Глава 22. Руки меня не слушались, хотелось спрятаться под сиденьем. Трещины все расползались и расползались, а я понятия не имела, выдержит ли стекло. Захлопнула рот, оторвала от него руки, ущипнула себя за ногу, и инстинкт самосохранения наконец-то победил ступор. Бросилась обратно к экстрим-боксу и принялась выбрасывать из него содержимое в поисках самого необходимого. Первым делом натянула защитный комбинезон и маску с респиратором. Вторым ухватила фонарь и металлическую палку. «А ну, кыш!» — крикнула мутанту, направив на него луч света от фонаря и потрясла своим сомнительным оружием. Мутант угрозой не проникся и принялся молотить по стеклу с удвоенной силой. «Так, медлить нельзя. Надо шевелиться и оживлять андроида. Все же Хрон-10 сейчас моя единственная надежда на спасение и... соратник». Взяла в руки пульт и инструкцию, которую выдали террористы. И на глаза выступили слезы. «Если ее читать, я до завтра не управлюсь и уже минут через 10 познакомлюсь с бывшим соотечественником так близко, как и в кошмарах не планировала». Решила действовать по наитию и активировала панель задач на пульте без предварительного инструктажа. В принципе, основное ясно и без него. Желтые и черные кнопки, вкл-выкл и уничтожить пульт. А дальше набор задач, которые ставились нажатием пальца на клавишу. Была еще одна кнопка, красная, удалить все. Именно ее мне велели использовать перед возвращением для обнуления исходных настроек андроида полностью. Именно ее я и нажала, отменив все, что раньше был обязан делать Хрон-10, и принялась быстро листать функции. На лобовое стекло старалась не смотреть, и так руки тряслись, но звуки ударов усилились, и я все-таки кинула взгляд на напавшего на мой флайер-монстра. А там, к моему ужасу, ждал сюрприз. К нему подтянулись друзья. Судя по тому, что флайер начал раскачиваться, они хотели его то ли сбросить с крыши, то ли куда-то отнести. Я ухватилась за пульт и принялась листать меню еще шустрее, кусала губы и пыталась выхватить основное. Контроль действий объекта, запись задания, техника безопасности, развлекательные беседы, комплименты. Попадались какие-то глупости, все не то, а флайер уже качало прилично. Я не сдавалась. На третьей странице нашла охрана объекта и нажала нужную клавишу. Карты планеты пролистнула. Активация дополнительных батарей нажала. Все, пока мне хватит. Дальше буду разбираться, когда спасусь. Ударила по кнопке включения, и Хрон-10 открыл небесно-голубые глаза. «Быстро подключись к флайеру и заряди его», — скомандовала, кинув ему провода. Андроид похлопал на меня пушистыми ресницами и даже не пошевелился. Провода упали на пол, словно я их в стенку кинула. Хрон все так же на меня пялился и не издавал ни звука. Гадство! Там, наверное, есть параметры типа послушания, активация речи и еще куча всего нужного для нормального функционирования робота. Но у меня не было ни секунды времени, чтобы их искать. Я кинулась к Хрону и потянула вниз молнию его желтенького комбинезона. Придется самой искать, где там у него батарея. Оглядела шею, плечи, но проклятый блок питания никак не находился. Я уже стянула комбинезон до талии и, даже развернув кресло, сложила робота пополам. Безрезультатно. Придется стягивать штаны. Мутанты, заинтересовавшиеся было моими действиями и оставившие флайер в покое, вновь активизировались, видимо, разочаровавшись в зрелище. Я взялась за ботинки Хрона и потянула на себя. Не шелохнулись. «Цельные с ногами они, что ли? Придется резать». Метнулась к ящику и, достав гамма-нож, вернулась к креслу. «А как резать-то? У сидящего неудобно, а команд Хрон не понимает». Пульс отстукивал секунды в висках, во рту пересохло, я еле держалась, но действовала. Схватилась за пульт и опять принялась листать. Навыки, приготовление пищи, энциклопедии, настройки голоса — все бесполезное. «Услужливость! Вот! Наверное, то, что надо!» Ткнула кнопку, и Хрон расцвел подобострастной улыбкой. «Ну, аллилуйя!» Спрятала нож в специальный карман своего костюма. «Встань и сними штаны!» — обрадованно приказала, не теряя времени. Андроид грациозно поднялся и легким отточенным движением опытного стриптизера сдернул с себя весь комбинезон вместе со злополучными ботинками. Нет, они оказались не одним целым с ногами, а еще я, видимо, не до конца поняла смысл слова «услужливый», и то, насколько выданный мне контролер многофункционален. «Повернись спиной!» Поспешила убрать с глаз долой безобразие. Робот повернулся к стеклу лицом, а я, наконец, обнаружила, куда его разработчики встроили блок питания. подхватила провод и вставила его в разъем, приютившийся на правой ягодице Хрона, а второй конец присоединила к аккумулятору флайера. Заряд пошел. Фары вспыхнули ярче, я бы даже чуть расслабилась, но не тут-то было. Свет напугал мутантов или вид голого андроида, но они словно озверели и толпой, навалившись на флайер, толкнули его таки с крыши. Я впрыгнула в кресло пилота, как заправский акробат. Меня трясло, зубы стучали друг от друга, рискуя покинуть рот навсегда. Флайер надрывно стонал и кренился на левый бок. Я из последних сил выжимала педаль взлета и выворачивала штурвал, но поднять его в полет не удалось. Я успела лишь замедлить падение, но не остановить. Посадка получилась жесткой. Флайер пару раз хорошенько ударился о землю, и провод выскочил из задницы Хрона, чтоб ему. Фары потухли, светиться остался лишь фонарь в салоне. Но его одного хватало, чтобы разглядеть, как сверху сыплются мутанты. И еще звука, который сообщал, что что-то тяжелое проламывает крышу. Сердце билось где-то в горле, а не скатиться в истерику помогал лишь природный оптимизм. Он мне говорил: «Не паникуй раньше времени, Ева. Ты не знаешь, чего они от тебя хотят. Может, ты им вообще не интересна, и они ломятся в флайер, чтобы еду найти. А еще у тебя есть Хрон-10, запрограммированный тебя защищать. Вдруг он даже голый, как оружие, могуч». Похоже, на это было слабо. Телосложением андроид скорее тянул на танцора, чем на бойца. Но чем черт не шутит? Говорят, и балерина способна убить ударом ноги. Так что я пока держалась. Но из последних сил. А пока они еще оставались, распихивала по карманам защитного костюма все, что могло пригодиться в случае экстренного бегства. Упаковку питательных и влаговосполняющих капсул, коробку с вакцинами, отвертку тоже засунула. И только надела на лоб держатель для фонаря и вставила в него единственный этот источник света, как раздался страшный треск, и лобовое стекло отлетело в сторону. Вот же сильные твари! «Защищай!» — крикнула я Хрону и замахнулась монтировкой, готовясь отмахиваться от нападающих. Андроид тут же встал, широко расставив ноги и раскинув руки, будто надеялся собой заменить лобовое стекло. И из его головы вылезла аккуратная мигалка. Ну, прям сразу вспомнились те, которые в моем времени на машину цеплялись, когда надо было объехать пробку. И убирались, едва на горизонте показывались представители власти. Проблесковый маячок замигал, закрутился и заголосил истошным воем, но произвел неожиданный эффект. Мутанты его совсем не испугались. Они принялись ему подвывать и бить себя кулаками в волосатую грудь. И это вся защита? Она рассчитана на привлечение внимания властей? Тогда у меня, для меня, плохие новости. Мне это никак не поможет. Захотелось завыть с мутантами в унисон. У меня оставался всего один вариант. Не теряя ни минуты, я засунула в карман пульт от андроида и заскочила ему на спину. «Беги, Хрон, беги!» — заорала и пришпорила своего скакуна пятками. Успела только покрепче ухватиться за масластые плечи робота, когда он с места запрыгнул на панель управления флайером. Что-то захрустело под его голыми пятками, даже перекрывая вой сирены. Потом перепрыгнул на капот, а с него — на землю. Узкий луч фонаря освещал только тонкую полосу разбитой, поросшей серебристой травой дороги и мелькающие на ней тени тех, кто бежал вдоль нее. Я насчитывала их 10. Кто-то попытался схватить меня за ногу, но я брыкнулась, как строптивая лошадь, а Хрон ускорял бег. Я очень-очень надеялась, что андроиды его класса способны развивать хорошую скорость, а еще, что в них прекрасное зрение, и Хрон не споткнется в потемках. Возможно, так оно и было. Вот только я этих параметров не выставила, и робот подо мной был совершенно примитивный. Это я поняла, когда он, перестав ускоряться, побежал легкой трусцой, никуда не сворачивая с освещенной полосы. Мне конец. Прикрыла глаза, чтобы не видеть всего этого ужаса. Но это не спасло. Мутанты бежали рядом. Я их хоть и не видела, но прекрасно чувствовала. Они нападали, наверное, только из-за сирены. Она закладывала уши и страшно нервировала. Но мутантам нравилось. И мне приходилось терпеть. Все это пахло моим неизбежным концом. Было страшно даже подумать, а что дальше? Сколько мы еще так сможем бежать? И куда вообще бежит Хрон, если я его навигатор не включила? А что будет, когда наступит утро? А когда у него сядет батарея? Я кусала щеку, чтобы не разреветься. В защитной маске рыдать неудобно. Уже мысленно прощалась с жизнью, когда сопровождающие нас подпевал и сменили тон на более агрессивный, рычащий, и ускорились, обгоняя нас. Вверх я не смотрела, поэтому заметила огромный черный флайер только когда он опустился, перекрыв дорогу. Я хотела повернуть Хрона обратно, раз уж мутанты нашли новое развлечение. Может, они про нас забыли, и если выключить фонарь с мигалкой, и не вспомнят. Но тут дверь флайера откинулась, и на свет фар выскочил Дар — Шаазан. Мой родной, любименький Зан в боевом режиме даурианцев Гоушва. «Выключи звук», — приказала я андроиду, а фонарь погасила сама, хотя это нас незаметнее не делало. Флайер Зана освещал больше пространства, чем мой хлипкий источник света. Зато в наступившей тишине очень отчетливо прозвучал вопрос. «Чем это ты занимаешься, Ева, позволю знать? Зачем ты раздела андроида и куда на нем направляешься?» «Представляю, как мы выглядели сейчас со стороны». «Стой, Хрон!» — обреченно велела я роботу, а то бы он так и продолжил бежать навстречу Зану, пока бы не уперся в мощную грудь даурианца. Аккуратно сползла на траву, все еще опасаясь порезаться, обошла голову марафонца и, наконец, поняла, почему молчат и бездействуют мутанты. Шаазан их попросту усыпил и запер в энергетических клетках, как того китыша. Наверное, мне нужно было сейчас начать бояться и паниковать еще больше, даурианец меня нашел, и мой план покатится в бездну, но я не могла. Вопреки всему, я была так рада ему, мне так хотелось броситься к Шаазану в объятия, что даже голый робот, на котором я скакала, не вызывал смущения. «Что-что? Жизнь свою спасаю!» — пробурчала, но маска исказила голос, превратив в недовольное рычание. А вот Зан был совсем без защиты, и я прекрасно разглядела, как он нахмурился. «Не надо было от меня сбегать, тогда бы и опасаться за жизнь не пришлось. Иди сюда», — скомандовал он, но в данный момент меня его командирские замашки нисколько не обидели. Не стала ему говорить, что изначально именно от него свою жизнь и спасала. В этой ситуации подобное признание казалось неуместным. Я пошла Дару навстречу, испытывая невероятное облегчение, и прошлое желание сбежать от даурианца теперь казалось верхом глупости. Потом буду думать, что делать дальше. А сейчас забрать бы вещи из флайера и унести ноги подальше от мутантов. Я все еще их не рассмотрела, потому что смелости не хватало, и взгляд я отводила намеренно. А зря. Может, если бы смотрела по сторонам, заметила бы то, что нас окружают. Хотя нет, не заметила бы. Шаазан же не заметил. Я не дошла до него каких-то пару шагов, а может и один, как нас с ним разом накрыла бурая сеть. Я пошатнулась, вскрикнула, но не упала. Азан не пошатнулся и не вскрикнул, но его энергетическая карта мгновенно потухла, а боевой режим Гоушва отключился. Зато у Хрона опять включилась мигалка, и он ринулся меня спасать. Правда, толку от этого никакого не было. Те, кто набросил сеть и высыпал на свет из темноты большим отрядом, если и были мутантами, то не дикими, а очень даже продвинутыми. Их запугивание андроида ни грамма не впечатлили, они его попросту вырубили, лишив энергии. Я опять почувствовала, как волосы на затылке шевелятся. «Хороший улов, дуб!» — пробасил здоровенный детина, сверкая белыми зубами из-под жгучих черных усов. Это были определенно люди, но они отличались от людей нашего времени строением черепа. Он у них больше, а лобная кость выше, черты лица иные, а руки и ноги длиннее. «Две крутые тачки, одна нафарширована барахлом», заявил вышедший на свет косматый рыжий мужик. «Клен получит премию за нюх». «И голый робот! Вот рябина моя обрадуется!» Подтащив к нам ближе Хрона, поделился радостью еще один косматый. «Псы, придурки, одну машину разворотили!» На свет вышел очередной мужик весьма зверской наружности. Я уже устала паниковать и просто про себя молилась. «Так это же ты им скомандовал взять, а контролировать не спешил! Кто тебе виноват, ясень?» — удивился кто-то из толпы. Они болтали между собой так, как будто нас с Заном здесь не было, хотя даурианец отчаянно пытался избавиться от сети и выглядел даже без светящихся татуировок опасным. Но самое удивительное, что мой встроенный переводчик переводил речь потомков с заминками, неправильным ударением и акцентом, а когда я его мысленно отключила, речь полилась на чистом русском. «Выпустите нас по-хорошему!» — прорычал Зан. Я поняла его, лишь снова активировав переводчик. и все останутся живы». «Че он там бормочет?» — спросил мужик по имени Дуб у мужика по имени Ясень. «А может, это их клички?» «Так инопланетный нерусь же!» — пожал плечами тот. «И до меня дошло. У них же нет переводчиков. Они Шаазана совсем не понимают». «Генерал разберется!» — покивал головой тот, кто с черными усами. Я поняла, что пора вмешаться. «Минуточку, уважаемые!» — прочистив горло, подала я голос. «Мы вам не враги. Может, выпустите нас из этой дурацкой ловушки?» Все, буквально все, стихли и замерли, вытаращившись на меня. С минуту так стояли, но вскоре толпа загудела вопросами. «Это еще кто? Почему она так разговаривает? Это вообще человек?» Странная реакция. Зан тоже, наверное, так подумал и прекратил попытки победить сеть. «Интересно, а он дикарей понимает?» «Да должен, меня же понимает». «Ева, ты можешь двигаться?» — не скрывая тревоги, спросил он. «Попробуй подойти ко мне ближе». Подойти я не могла. Странная сеть, на первый взгляд сплетенная из растительных волокон, будто заперла меня в клетке, и сдвинуть я ее не могла, как ни старалась. Зато в ячейку пролезла моя рука, и я протянула ее Дару. Он пожал ее, и я почувствовала себя гораздо храбрее. «Ты кто такая? Откуда?» Кивнул куда-то себе за плечо мужик, которого называли Дуб. «И откуда знаешь наш язык?» — спросил тот, что с черными усами. Остальные приняли воинственные позы и уставились на меня с угрозой. «Так это мой родной язык, русский. Я из России, из 21 века, переселенка», — пояснила, стараясь говорить спокойно. Но этим вызвало еще более бурную реакцию. Аборигены сбились в кучу и принялись что-то бурно обсуждать. До меня долетали слова «ценные гены», «удача», «срочно сообщить генералу», «гони за грузовиком». И все они предвещали кучу неприятностей. «Ева, ничего не бойся и просто бездействуй, прошу. Я обязательно нас вытащу», — тихонько сказал Зан, пока на нас никто не смотрел. Он улавливал, что я близка к отчаянию. «Я понял принцип работы энергоглушителя и знаю, как нам выбраться. Прошу, только доверься мне». «Обещаю», — совершенно искренне ответила я. «Еще бы я не была искренна. Лично у меня не было ни одной мысли, как действовать дальше. Я с удовольствием в данный момент была готова все переложить на плечи даурианца. Тем более на горизонте вставало красное солнце. Занимался рассвет». Мы так и стояли с Заном, соприкасаясь руками, когда воинственные земляне закончили держать совет. Но их не наступление утра ускорило, а то, что сюда подлетал ржавый, ну пусть будет, грузовик. Я не имела понятия, что это был за вид транспорта, в мое время машины ездили по дорогам, но грузовик летел. В настоящем времени машины летали, но выглядели иначе. Этот же чем-то походил на фуру из прошлого. В общем, странный гибрид времен явно прибыл по наши души, и мужики принялись грузить добычу. Сначала сложили вкрытой тканью прицеп неподвижного хрона, потом подхватили подъемным краном сети со мной и с Заном, попрыгали следом и куда-то повезли.